Дыхательная система, часть третья. Легкие. Бронхиальное дерево и респираторный отдел легкого. Легкие занимают большую часть грудной клетки и постоянно изменяют свою форму и объем в зависимости от фазы дыхания. Поверхность легкого покрыта серозной оболочкой, висцеральной плеврой. Легкое состоит из системы воздухоносных путей, бронхов, так называемое бронхиальное дерево, и системы легочных пузырьков или альвеол, выполняющих роль, собственно, респираторного отдела дыхательной системы. Бронхиальное дерево включает главные бронхи, правый и левый, долевые бронхи или крупные бронхи первого порядка, зональные бронхи, крупные бронхи второго порядка, сегментарные и субсегментарные бронхи, средние бронхи 3, 4, 5 порядка, мелкие бронхи, терминальные конечные бронхиолы. За терминальными бронхиолами начинаются респираторные отделы легкого, выполняющие газообменную функцию. Всего в легком у взрослого человека насчитывается до 23 генераций ветвлений бронхов и альвеолярных ходов. Терминальные или конечные бронхиолы соответствуют 16 генерации. Строение бронхов, хотя и не одинаково на протяжении бронхиального дерева, имеет общие черты. Внутренняя оболочка бронхов, слизистая, выстлана, подобно трахее, многорядным ресничатым эпителием, толщина которого постепенно уменьшается за счет изменения формы клеток от высоких призматических до низких кубических. Среди эпителиальных клеток, помимо ресничатых, бакаловидных, эндокринных и базальных клеток, описанных выше, в дистальных отделах бронхиального дерева встречаются секреторные клетки Клара, а также каемчатые или щеточные клетки. Собственная пластинка слизистой оболочки бронхов богата продольными эластическими волокнами, которые обеспечивают растяжение бронхов при вдохе и возвращение их в исходное положение при выдохе. Слизистая оболочка бронхов имеет продольные складки, обусловленные сокращением косоциркулярных пучков гладких мышечных клеток в составе мышечной пластинки слизистой оболочки, отделяющих слизистую оболочку от подслизистой соединительно-тканной основы. Чем меньше диаметр бронха, тем относительно сильнее развита мышечная пластинка слизистой оболочки. На всем протяжении воздухоносных путей слизистой оболочки встречаются лимфоидные узелки и скопления лимфоцитов. Это бронхоассоциированная лимфоидная ткань, так называемая БАЛТ-система, принимающая участие в образовании иммуноглобулинов и созревании иммунокомпетентных клеток. В подслизистой соединительно-тканной основе залегают концевые отделы смешанных слизисто-белковых желез. Железы располагаются группами, особенно в местах, которые лишены хряща. Выводные протоки проникают в слизистую оболочку и открываются на поверхности эпителия. Их секрет увлажняет слизистую оболочку и способствует прилипанию, обволакиванию пылевых и других частиц, которые впоследствии выделяются наружу, точнее заглатываются вместе со слюной. Белковый компонент слизи обладает бактериостатическими и бактерицидными свойствами. В бронхах малого калибра железы отсутствуют. Фиброзно-хрящевая оболочка по мере уменьшения калибра бронха характеризуется постепенной сменой замкнутых хрящевых колец на хрящевые пластинки и отдельные островки хрящевой ткани. Замкнутые хрящевые кольца наблюдаются в главных бронхах, хрящевые пластинки в долевых, зональных, сегментарных, субсегментарных бронхах, отдельные островки хрящевой ткани в бронхах среднего калибра. В бронхах среднего калибра вместо гиалиновой хрящевой ткани появляется эластическая хрящевая ткань. В бронхах малого калибра фиброзная хрящевая оболочка вовсе отсутствует. Наружная адвентициальная оболочка построена из волокнистой соединительной ткани, переходящей в междолевую и междольковую соединительную ткань паренхимы легкого. Среди соединительно-тканных клеток обнаруживаются тучные клетки, принимающие участие в регуляции местного гомеостаза и свертываемости крови. На фиксированных гистологических препаратах бронхи крупного калибра характеризуются складчатой слизистой оболочкой, благодаря сокращению гладкой мышечной ткани, многорядным ресничатым эпителием, наличием желез, крупных хрящевых пластин. Бронхи среднего калибра отличаются меньшей высотой клеток эпителиального пласта и снижением толщины слизистой оболочки, также наличием желез, уменьшением размеров хрящевых островков. В бронхах малого калибра эпителий ресничатый двухрядный, а затем однорядный. Хрящей и желез нет. Мышечная пластинка слизистой оболочки становится более мощной по отношению к толщине всей стенки. Продолжительное сокращение мышечных пучков при патологических состояниях, например, при бронхиальной астме, резко уменьшает просвет мелких бронхов и затрудняет дыхание. Следовательно, мелкие бронхи выполняют функцию не только проведения, но и регуляции поступления воздуха в респираторные отделы легких. Конечные терминальные бронхиолы имеют диаметр около 0,5 мм. Слизистая оболочка их выстлана однослойным кубическим ресничатым эпителием, в котором встречаются щеточные клетки, секреторные клетки Клара и ресничатые клетки. В собственной пластинке слизистой оболочки терминальных бронхиол расположены продольно идущие эластические волокна, между которыми залегают отдельные пучки гладких мышечных клеток. Вследствие этого бронхиолы легко растяжимы при вдохе и возвращаются в исходное положение при выдохе. В эпителии бронхов, а также в межальвеолярной соединительной ткани встречаются отросчатые дендритные клетки, как предшественники клеток Лангерганса, так и их дифференцированные формы, принадлежащие к макрофагической системе. Клетки Лангерганса имеют отросчатую форму, дольчатое ядро, содержат в цитоплазме специфические гранулы Бирбека. Они играют роль антиген-представляющих клеток, синтезируют интерлейкины и фактор некроза опухоли, обладают способностью стимулировать предшественники Т-лимфоцитов. Респираторный отдел легкого. Структурно-функциональной единицей респираторного отдела легкого является ацинус. Он представляет собой систему альвеол, расположенных в стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков, которые осуществляют газообмен между кровью и воздухом альвеол. Общее количество ацинуса в легких человека достигает 150 тысяч. Ацинус начинается респираторной бронхиолой первого порядка, которая дихотомически делится на респираторные бронхиолы второго, а затем третьего порядка. В просвет названных бронхиол открываются альвеолы. Каждая респираторная бронхиола третьего порядка, в свою очередь, подразделяется на альвеолярные ходы, а каждый альвеолярный ход заканчивается несколькими альвеолярными мешочками. В устье альвеол альвеолярных ходов имеются небольшие пучки гладких мышечных клеток. Ацинусы отделены друг от друга тонкими соединительно-тканными прослойками. 12-18 ацинусов образуют легочную дольку. Респираторные или дыхательные бронхиолы выстланы однослойным кубическим эпителием. Ресничатые клетки здесь встречаются редко, клетки Клара – чаще. Мышечная пластинка истончается и распадается на отдельные, циркулярно направленные пучки гладких мышечных клеток. Соединительно-тканные волокна наружной адвентициальной оболочки переходят в интерстициальную соединительную ткань легкого. На стенках альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков располагается несколько десятков альвеол. Поверхность всех альвеол при максимальном вдохе у взрослого человека может достигать 100-140 квадратных метров. Альвеолы разделены тонкими соединительно-тканными перегородками, в которых проходят многочисленные кровеносные капилляры. Между альвеолами существует сообщение в виде отверстий альвеолярных пор кона. Альвеолы имеют вид открытого пузырька диаметром около 120-140 микрометров. Внутренняя поверхность альвеол выстлана однослойным плоским эпителием с двумя основными видами клеток – респираторными альвеолоцитами – клетки первого типа и секреторными альвеолоцитами – клетки второго типа. В некоторой литературе вместо термина «альвеолоциты» используется термин «пневмоциты». Респираторные альвеолоциты или альвеолоциты первого типа занимают почти всю поверхность альвеол. Они имеют неправильную уплощенную вытянутую форму. К безъядерным участкам альвеолоцитов первого типа прилежат также безъядерные участки эндотелиальных клеток капилляров. В этих участках базальная мембрана эндотелия кровеносного капилляра может вплотную приближаться к базальной мембране эпителия альвеол. Благодаря такому взаимоотношению клеток альвеол и капилляров, барьер между кровью и воздухом, аэрогематический барьер, оказывается чрезвычайно тонким, в среднем половина микрометра. Местами толщина его увеличивается за счет тонких прослоек рыхлой волокнистой соединительной ткани. Альвеолоциты второго типа, крупнее, чем клетки первого типа, имеют кубическую форму. Их называют часто секреторными из-за участия в образовании сурфактантного альвеолярного комплекса или большими эпителиоцитами. В цитоплазме этих альвеолоцитов имеются осмиофильные пластинчатые тельца – цитофосфолипосомы, которые служат маркерами альвеолоцитов второго типа. Свободная поверхность этих клеток имеют микроворсинки. Альвеолоциты второго типа активно синтезируют белки, фосфолипиды, углеводы, образующие поверхностно-активные вещества, входящие в состав сурфактантного альвеолярного комплекса. Сурфактант играет важную роль в предотвращении спадения альвеол при выдохе, а также в предохранении их от проникновения через стенку альвеол микроорганизмов из вдыхаемого воздуха. Итого в состав аэрогематического барьера входят 4 компонента. Первое – сурфактантный альвеолярный комплекс. Второе – безъядерные участки альвеолоцитов первого типа. Третье. Общая базальная мембрана эпителия альвеол и эндотелия капилляров. Четвертое. Безъядерные участки эндотелиоцитов капилляров. Кроме описанных видов клеток, в стенке альвеол и на их поверхности обнаруживаются свободные макрофаги. Они отличаются многочисленными складками цитолеммы, содержащими фагоцитируемые пылевые частицы, фрагменты клеток, микробы, частицы сурфактанта. Их еще называют пылевыми клетками. В цитоплазме макрофага всегда находится значительное количество липидных капель и лизосом. Макрофаги проникают в просвет альвеолы из межальвеолярных соединительно-тканных перегородок. Снаружи к базальной мембране альвеолоцитов прилежат кровеносные капилляры, проходящие по межальвеолярным перегородкам, а также сеть эластических волокон, оплетающих альвеолы. Кроме эластических волокон, вокруг альвеол располагается поддерживающая их сеть тонких коллагеновых волокон, фибробласты, тучные клетки. Альвеолоциты тесно прилежат друг к другу, а капилляры, оплетающие их, одной своей поверхностью граничат с одной альвеолой, а другой своей поверхностью – с соседней альвеолой. Это обеспечивает оптимальные условия для газообмена между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом, заполняющим полость альвеолы. Особенности васкуляризации. Кровоснабжение в легком осуществляется по двум системам сосудов – легочной и бронхиальной. Легкие получают венозную кровь из легочных артерий, то есть из малого круга кровообращения. Ветви легочной артерии, сопровождая бронхиальное дерево, доходят до основания альвеол, где они образуют капиллярную сеть альвеол. В альвеолярных капиллярах эритроциты располагаются в один ряд, что создает оптимальные условия для осуществления газообмена между гемоглобином эритроцитов и альвеолярным воздухом. Альвеолярные капилляры собираются в посткапиллярные венулы, формирующие систему легочной вены, по которой обогащенная кислородом кровь возвращается в сердце. Бронхиальные артерии, составляющие вторую истинную артериальную систему, отходят непосредственно от аорты, питают бронхи и легочную паренхиму артериальной кровью. Проникая в стенку бронхов, они разветвляются и образуют артериальные сплетения в их подслизистой основе и слизистой оболочке. На уровне мелких бронхов располагаются артериоло-венулярные анастомозы между бронхиальными и легочными артериальными системами. Плевра. Легкие снаружи покрыты плеврой, называемой легочной или висцеральной. Висцеральная плевра плотно срастается с легкими, эластические и коллагеновые волокна ее переходят в интерстициальную соединительную ткань. Поэтому изолировать плевру, не травмируя легкие, трудно. В висцеральной плевре встречаются гладкие мышечные клетки. В париетальной плевре, выстилающей наружную стенку плевральной полости, эластических элементов меньше, гладкие мышечные клетки встречаются редко. В легочной плевре есть два нервных сплетения – мелкоплетистое под мезотелием и крупноплетистое в глубоких слоях плевры. Плевра имеет сеть кровеносных и лимфатических сосудов. В процессе органогенеза из мезодермы формируется только однослойный плоский эпителий – мезотелий, а соединительно-тканная основа плевры развивается из мезенхимы. В зависимости от состояния легкого, мезотелиальные клетки становятся плоскими или высокими.